Данная борьба, в частности, отразилось тяготение противостоящих традиций к разным религиозным календарям. Промоисеевый культ к солнечному, а пролевитский к лунному. Как пишет Елизарова, древние послемоисеевы евреи имели солнечный календарь, который после Вавилона был заменен на лунный. С созданием единого государства в Израиле был введен солнечный календарь под влиянием египетского и просуществовал с некоторыми изменениями вплоть до Вавилонского пленения. Замена традиционного храмового солнечного календаря лунным происходила, по-видимому, в атмосфере острой борьбы в жреческой среде. Примечание Елизарова. Община терапевтов. Кумраниты же, как мы знаем, вернулись к Моисееву солнечному календарю. Исследование сакральной топографии позволяет выявить доктрину, положенную в основании соответствующей священнической традиции. Например, символизм противостояния так называемых «сторон света» – Востока и Запада – характерно выражен в православии. Евангелие показывает, как на Масличной Елеонской горе, расположенной на востоке от Иерусалима, происходят встречи и беседы Христа с учениками, и здесь же совершается Вознесение. Рядом, в Гефсимании, то есть также на востоке, предполагаемое место гробницы Девы Марии. И напротив, с противоположной стороны города на западе показано место распятия Христа, Голгофа. Евангелие от Матфея рассказывает, что маги пришли к Иисусу с востока. Однако сами они заявляют, что видели звезду Мессии на востоке, а не на западе, где по отношению к ним должна была бы в таком случае оказаться Палестина. Они спрашивают, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Лука же в уста пророчествующего Захарии отца Иоанна Крестителя влагает слова «по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Лука 1:78-79. Поэтому совсем не случайно Иисус в евангельской аллегории показан приходящим креститься к Иордану не с запада, а с востока. Святой Григорий Богослов в слове на Святую Пасху связывает воскресение и приход Мессии неизменно с востоком. «Я стоял и смотрел, и вот муж, восшедший на облака, муж весьма высокий, и образ его, яко образ ангела, и одежда его, как блистание мимолетящей молнии. Он воздел руку к востоку, воскликнул громким голосом: «Ныне спасение миру, миру видимому и миру невидимому». Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский, собрание творений в двух томах. Но наиболее полно выразил понимание символизма Востока в православии преподобный Иоанн Дамаскин во главе «О поклонении на Восток». Цитата. «Мы поклоняемся на восток, и не просто и не случайно, но так как мы состоим из видимого и невидимого, то есть духовного и чувственного естества, то приносим Творцу и двоякое поклонение, подобно тому, как, например, поем и умом, и телесными устами, крещаемся водою и духом, и двояким образом соединяемся с Господом, приобщаясь таинств и благодати Духа. Итак, так как Бог есть духовный свет, и Христос в Писании называется солнцем правды и востоком, то и должно посвятить для поклонения Ему восток. Ибо все прекрасное должно посвящать Богу, от которого щедро изливается всякое благо. И в Псалме говорится: «Царство земное, пойте Богу, воспойте Господеви, восшедшему на небо небесе на востоке». И еще Писание говорит: «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И его согрешившего изгнал из сада Эдемского, без сомнения, на западе. Итак, отыскивая древнее наше Отечество и устремляя к нему взоры, мы поклоняемся Богу. И скиния Моисеева имела завесу и чистилище на восток, и колено Иудина, как имевшее предпочтение пред другими, располагалось на восток, и в знаменитом храме Соломоновом врата Господни находились на востоке, и, восходя на небо, он возносился к востоку, и так ему поклонились апостолы, и он придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо, Деяние 1.11, как сказал и сам Господь, ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, Матфея 24.27. Итак, ожидая Его пришествия, мы кланяемся на восток. Таково же и незаписанное предание апостолов, ибо они многое передали нам без Писания. Примечание преподобный Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры. Таким образом, в древней священнической традиции Израиля, принесенной Моисеем из города Солнца Гелиополя, молитвы читались с обращением к востоку, а вода являла назарийский символ живительной горней влаги. На празднике кущей или празднестве водочерпия эта связь воды и востока оказывается особо заметной.